Не знаю почему, но я почувствовал странное облегчение. Вскоре после этого мы примерно закончили роман. Качество было столь плохим, что, если бы он был выложен на TextPy, он бы вскоре оттуда вылетел. Но это не имело значения. Для начала распространим информацию о том, что книга откровений просочилась в массы. А нам хватит на это времени? Спросил Ли Сун Кьюк. Данхун позаботится об этом. С помощью отшельника-инвалида мы сможем распространить информацию об этом за короткий промежуток времени. А, Данхун, ясно. Но что, если не все станции могут пользоваться интернетом? Тогда мы пошлем кого-нибудь. Я оглянулся. Кан Илхун кивнул, будто ждал этого момента. Ли Сун Кьюк согласился. Ах, да, если это Илхун Си, я забыл. Кан Илхун Си, ты готов? Кан Илхун, зам руководителя Дангдаймун. Я не зря оставил в живого этого парня. Оставьте это мне. Я уверен, что смогу это сделать. Мне ведь нужно только распространить слухи, нервно произнес Кан Илхун. Персонаж Кан Илхун будет следовать вашей воле. Ваше понимание персонажа улучшилось. Кан Илхун, наконец пришло время использоваться атрибут эксперт по слухам. До конца сценария осталось 44 часа. Завтра игра начнется. Данхун, спасибо тебе. Я просто возвращаю долг, так что не волнуйся. Персонаж Хан Данхун немного вам доверяет. С прошлой нашей встречи Хан Данхун решил немного раскрыться мне. То, что я спас его от пророков, видимо, сыграло большую роль, чем ожидалось. Я ощущаю тебя странно знакомым. Знакомым? Словно когда-то ты тоже отшельник, нет, не отшельник, хотя я немного робкий, я вижу, рядом с Хёном словно есть непонятная стена, я не могу подобное объяснить, но мне нравится это чувство, а разве это неплохо, что тебя с человеком разделяет стена, я верю только в людей со стенами, по-моему, чтобы понять человека, я сперва должен столкнуться с его стеной, 17-летний парень говорил словно мудрец, в любом случае, стена. Я верил, что он прав. Некоторые стены не могли быть пересечены, как бы человек ни отчаялся. В любом случае слух распространился. Но как ты распространишь откровение? Вновь через интернет? Нет, так его могут получить не те люди. Я продам его. Продашь? Как? Я начал объяснять Хану Данхуну. Осталось 40 часов до конца сценария. Я наконец вызвал всех членов группы Чунгмура. Наше путешествие будет непростым. Если мы не захватим станцию Чинсин за 40 часов, нас уничтожат. Однако наших нынешних сил недостаточно. Ну что же, звучит легко. Не находишь, кто наш противник? Я ответил на вопрос Джун Хиван. Его зовут Королем Тираном, и он один из семи королей Сеула, да еще и имеющий самую большую территорию. Теперь Ли Хюн Сунг задал вопрос, и что же он за человек? Он начал свой путь с Дабонггу и создал свое королевство. Он считает, что любой привлекательный человек будет наложницей, а любые уродливые будут убиты или станут рабами. Джун Хиван нахмурилась. Если они поймают Дакча Си, он станет рабом. Ну, я думал, что опасаться скорее придется Хиван Си. Быть наложницей сложно, так почему бы нам просто не пойти и убить его? Это будет сложно, так как его спонсор весьма силен. Теперь у нас два пути. Забрать его флаг или взять его главную базу, станцию Дабонг. Каждый вариант был проблемными, отчего все чувствовали напряжение. Я решил подойти к делу. Мы отправимся на Гвантхамун. А, разве ты не сказал нам не сражаться с ним? Они сами придут. Зачем? Я раскрыл немного информации. Мы должны учитывать время, которое он потратит на ее получение, поэтому вскоре отправимся. Все должны быть подготовлены. А, что случилось? Я легко улыбнулся на вопрос Юсангах. Ничего такого. Все идет быстрее, чем я ожидал. На моем смартфоне появилось сообщение Хана Данхуна. Я отправил его на биржу. Все в порядке? Да, все отлично. Хорошо сделано. Затем несколько сообщений прогремели в моих ушах. Товар на бирже продан. Товар на бирже продан. В этот момент в воздухе раздался взволнованный голос. Ты что, мошенник? Какова реакция созвездий? Они весьма возбуждены. Фильтрация начала ослабляться, многие подарили это своим воплощением. Но если ты ее написал, вскоре ты опять привлечешь к себе внимание. С тобой все точно будет в порядке? Не навредит ли тебе раскрытие подобной информации? Не волнуйся об этом. У меня все еще хватало информации. Информация, которой я поделился, была не из достаточно важной. Скорее, подобная информация может нанести другим вред. Дай мне монеты. Вот, 16 томов бесконечной регрессарс с класса были проданы. Вы заработали 16000 монет. Разумеется, я раздавал информацию не бесплатно. Каждый, кто нуждался в информации, имел спонсора, поэтому лучше заработать на подобном, а не раздавать бесплатно в интернете. Если бы я отдал книгу «Откровений» бесплатно, это было бы подозрительно. Но что будет, если я его продам? Разумеется, они купят его. А все потому, что они ошибочно полагали, что информация имеет ценность. Качество информации порой определялось именно ценностью, а не содержанием. К тому же 16000 монет, это было весьма прибыльно. Я сказал людям: «Простите, но я немного посплю». «А не слишком ли ты спокоен? Мне просто нужно поспать». И я лег. Ю Сангах накрыла меня тонким одеялом, а Джун Хиван все еще считала происходящее абсурдным. Затем я заснул. Через некоторое время в моем размытом сознании прозвучало системное сообщение. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя, уровень 3 активирован. На данный момент я знал о трех уровнях этой способности. Уровень 1 позволял мне прочитать намерения и эмоции персонажей. Уровень 2 позволял заглянуть глубоко внутри персонажа. Уровень 3 позволял мне видеть окружение персонажа или смотреть на происходящее его глазами. За все это время я лишь дважды достиг уровень 3. Когда-то это было во сне, а второй раз произошло, когда я умер. Во сне я видел, как Ю Джан Хьюк покинул станцию Гунха. Во время смерти я наблюдал за Чунгмура. Произошедшее имело сходные аспекты. Мое сознание было запутанным и неустойчивым. Но это было не единственным условием для активации уровня 3. Был один важный факт, а именно, руководитель ним, вы смотрите, проклятие, все правильно, пробормотал Кан Илхун про себя, глядя в воздух. Я передал слухи королю Тирану. Они скоро прибудут. Да, вы ведь слышите меня, персонаж и я должны думать друг о друге. Через некоторое время моя точка зрения стала сходной с точкой зрения Кана Илхуна. Мужчина улыбнулся, обнажив белые зубы. Человек с великолепным и золотым мешком медленно поднялся с трона, который окружали женщины. Новое откровение, именно так. Я купил информацию за монеты. Кто ее продавал? Скорее всего, один из пророков. Она надежна? Я проверил некоторые скрытые аспекты откровений, и они сошлись. Мужчина засмеялся, обнажая зубы. Отправляемся на Гвандхамун. Мы должны туда добраться первыми. Хорошо. Король-тиран наконец сделал ход. Теперь проблема была с другой стороны. Я задумался о Джуне Минсу. Руководитель ним, я прибыл. Отлично подобранный момент. Джун Минсу находился в университете Сиджонг, заранее отправившись в Гвандхамун. Теперь он изучал окружающие пейзажи. Я уверен, что он носит капюшон словно Чунибьё. Это он. Люди занимали нижнюю часть здания. Как я и думал, плагиатор был быстрее всех. Гвандхамун содержал в себе скрытую часть, что была наиболее полезной для третьей регрессии. Он просто не мог бросить это место. Проблема в том, что сюда прибывает все больше людей. Йонгдингпу, Йонгсен, Сёнгдонгу, короли двигаются от этих станций. Разве мы не рассчитывали на обхват поменьше? Нет, я надеялся именно на такой объем. Прячущиеся люди появляются одни за другим. Это было лучшим исходом, так как мне не потребуется посещать каждого по отдельности. Наконец, четвертый сценарий подходит к концу. Началась настоящая война королей. Глава 13. Война королей, 2. Мое сознание потихоньку возвращалось к реальности вместе с чувствами. Эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя уровень 3 отключается. Третий уровень был утомительнее, чем я думал, и долго с ним работать я просто не мог. К тому же я узнал одну вещь, от чего сразу погрустнел. Использование третьего уровня не всегда позволяло получить навык. Казалось, что это было наградой за взгляд от первого лица персонажа. К сожалению, я не знал, каким образом достичь подобного состояния. А ведь было бы очень удобно получать навыки Ю Джон Хьюка, каждый раз засыпая. Я открыл глаза и увидел, как Джун Хиван наблюдает за мной. «Ты вновь говорил во сне». «Говорил? Да не может быть». «И что я говорил?» «Вроде бы. Мама. Мама. И почему я сказал подобное себе?» Трудно было узнать, правда это или нет. Джун Хиван смотрела на меня с таинственной улыбкой. Я бегло ответил: «Что же, я не особо беспокоюсь о матери. Скорее, у меня есть просьба к Джун Хиван Си». «И что же?» «Хиван Си, пожалуйста, не участвуй в этой битве». «Почему?» «Для тебя есть другая работа. Я могу доверить ее только тебе». Джун Хиван облизнула губы, будто бы, не находя в себе сил поверить в подобное. Я попробую. И что я должна сделать? Первое, что я сделал после беседы с Джун Хиван, решил, кто останется в Чунгмура, а кто отправится в Гвандхамун. У Джун Хиван Си есть своя миссия, а теперь я решу, кто останется в Чунгмура. Многие члены группы сглотнули, словно вассалы, на которых падет внимание короля. Во-первых, Гонпилду или Хюн Сунг останутся. Ба, да я все равно твой раб. Гонпилду, разумеется, посмеялся, так как уже ожидал подобного. Проблема была в Ли Хюн Сунге. Немного бледное лицо было встревоженным, будто бы он упустил продвижение по службе. Хюн Сунг Си должен остаться. Мне нужно, чтобы кто-то защитил это место на пару с Гонпилду Си. Хюн Сунг Си может защитить Чунгмура и людей, в том числе и Ю Сангах Си. Да, я понимаю. Он выглядел немного грустным, но другого выбора я просто не видел. Была причина оставить стального меча позади. У Хюн Сунга Си уже есть отличные навыки. Проблема в том, что уровни его навыков слишком низки. Пока мы будем заняты, Хюн Сунг Си должен повысить уровень сокрушения Великой Горы. Помощь Хюн Сунг Си потребуется после этого сценария. Ли Хюн Сунг буквально просветлел. Да, пожалуйста, оставьте это мне. Солдаты были эффективны, когда следовали приказам, желательно рутинным. В итоге мы отправились к Гвандхамуну. Помимо Ли Джио и Ю Джон Хьюка, которых попросту нельзя было контролировать, со мной отправились Ю Сангах, Ли Гиль Юнг и Ли Сунг Юг. Члены группы Чунгмура махали нам вслед, смотря как мы уходим. Зам, вернитесь, вы должны поберечься. За последние несколько дней популярность Ю Сангах стала выше облаков. Ю Сангах не только вела людей за собой, но и в итоге добилась волнения о себе. Однако Ю Сангах выглядела немного запутанной. Докча Си, я могу тебе помочь. Ее самоунижение вернулось. Но теперь даже если это навредит ей, мне требовалось так поступить. Ю Сангах Си, ты сломаешь сама себя, если будешь так поступать и дальше. Да, Ю Сангах Си уже достаточно хороша. Думаешь, я взял бы тебя без причины? Я верю Докча Си. Но я точно не могу быть столь же полезной, как Хиван Си или Хюн Сунг Си. Эти двое не могут сделать то, что может Ю Сангах Си. Мне нужна Ю Сангах Си. Выражение лица Ю Сангах слегка расслабилось, особенно по сравнению с недавним. Она была исключительно талантливой девушкой. Ей просто нужна была уверенность в себе. Разве ты не изучала корейскую историю ранее? А, да. Ю Сангах совсем просветлела лицом, вспоминая о прошлом. Но это произошло лишь на мгновение, после чего она вновь стала ворчливой. Это бесполезно сейчас. Это не так, исключительно ради этого я взял с собой Ю Сангах Си. Первоначально я не собирался оставлять такую роль Ю Сангах. В Гванджингу я мог бы найти такого человека, но времени искать его у меня не было, поэтому я надеялся, что Ю Сангах будет достаточно. Ю Сангах была достаточно умна, чтобы запомнить всю историю Южной Кореи для получения первой степени по корейской истории. Помнишь статую Самионга? Да, много подобных есть на пути к Гвандхамуну. В Национальном музее есть еще несколько статуй. Ю Сангах удивленно вздохнула, поняв, о чем я. А, ясно. Сила созвездий может оставаться в реликвиях или останках. Да, миссия Ю Сангах Си – найти подобные предметы. Я поняла, я постараюсь. Там хватает известных людей, но чем менее они известны, тем лучше. Хоть они и были на одном уровне, но сила созвездий варьировалась в зависимости от их известности. Это можно было увидеть на основе разницы между Самионгом и герцогом лояльности и войны. Самионг нам дал предметы класса П, а вот меч, оставшийся у герцога лояльности и войны, был класса С. Нам нужно собрать как можно больше предметов по дороге к Гвандхамуну, насколько это возможно. Все-таки у нас не так уж много людей. Полагаю, у короля тирана есть сотня воплощений. Плагиатор также имел свои силы. С остальными королями также требовалось вести себя осторожно. Конец четвертого сценария походил на войну между созвездиями. Именно в конце этого сценария было событие, столь желанное для них. В отличие от прошлых ситуаций, воплощения будут иметь мощную связь с своими созвездиями, а значит и риски возрастут. Поэтому Ю Сангах знала историю, она могла многое рассказать о них при возможной встрече. Ю Сангах внезапно хлопнула. А, это напомнило мне о месте. А, я не уверена, что точно помню, но поблизости будет храм Гвансингё. Гвансингё, да, он будет по дороге, и возможно там будет что-то мощное. Он не из Южной Кореи, но... Не из Южной Кореи? Я читал «Пути выживания» и никогда не слышал о Гвансингё. В любом случае, мы решили двигаться по маршруту Юсангах. Некоторое время мы молча шли туда. Первым заметившим был Ли Сун Кьюк. Это оно? Тут и правда стояла старая святыня, святилище Гвансингё. В центре города было подобное место. Прочитав описание, я удивился еще больше. Так значит, это он? Весьма неожиданная фигура. Это была святыня с одним из лучших китайских богов войны. Что теперь? Напряженным тоном спросила Юсангах. Я осмотрелся. Статуи не было. Давайте помолимся. Ситуация отличалась от момента с Семёнгом. Я не всегда мог получить награду за уничтожение статуи. Мы собрали воду из храма и тихо помолились. Прошло некоторое время, после чего появилось системное сообщение. Это святилище долгое время никем не помещалось. Созвездие, любящее Гуандао, удовлетворено. Созвездие, любящее Гуандао, раскрыло свою сущность. Созвездие, властелин прекрасной бороды, маркиз Чжуан Мау благословила вас. Властелин прекрасной бороды, маркиз Чжуан Мау. Он был китайцем, но довольно хорошим человеком, которого знали почти все жители Южной Кореи. А все потому, что он был Гуан Ю из романа о Троецарствии. Благословение созвездия усиливает вашу силу и выносливость на 5 уровней в течение следующих 24 часов. Ли Сун Кьюк порозовел, словно цветок. Безумие. Руководитель ним. Разве мы не сорвали джекпот? Это отличный старт. Я не знал, откуда в Сеуле был храм Гуан Ю, но это не должно быть удивительным, ведь в той же Японии есть святыня герцога лояльности и войны. Гуан Ю был всемирно известен, как и герцог лояльности и войны. Наверное, здесь трудно получить экипировку. Было бы неплохо получить что-то вроде Гуан Дао. Он был великим человеком Китая. Даже если он ваш кумир, скорее всего, хороший предмет не был бы получен в Южной Корее. Вот в Китае кто-то его получил бы. Его нельзя было сравнить с великим мудрецом, равного небесам или Уриэлем, но явно не проиграл бы, когда дело дойдет до китайских созвездий. Ли Гильюнг подергал меня за руку. Хён, тараканьи антенны дико двигались. У меня было плохое предчувствие, и я увидел, как вдалеке идет группа. Их было около 50 человек. Я использовал спокойное наблюдение и подметил, что их средняя физическая статистика была в районе 40. Слабее апостолов, но явно можно назвать элитой. Военачальник с 50 элитными бойцами. Это броня, где-то, пробормотал Ли Сун Кьюк. Историческая одежда напоминала мне музейную галерею. Я посмотрел на них, и все они были привлекательными. Ли Сун Кьюк, разве это не Хван Сунгмин в первом ряду? Словно конферансье, не находите? Каждый наблюдающий за этим мог посчитать, что происходящее похоже на историческую драму, но от них явно несло кровью. Человек вышел вперед и указал на меня копьем. Кто блокирует путь короля? Кто ты? Я догадывался, кто это, но предпочел спросить. Я думал, что встречу этого человека позже, но вышло быстрее, чем ожидалось. Из толпы мужчин послышался женский голос. Этот коричневый флаг, ты тоже король? И что? Я не думал, что в Джунгу будет король. Удивительно. Ее голос походил на лепестки, летящие в весеннем бризе. Голос со сцены. Короли теперь распространены в этом мире, ответил я ей. Король может быть обычным, но не каждый обыватель станет королем. Все, расступитесь. Толпа одновременно разошлась в стороны, и женщина, одетая в королевский костюм, появилась в центре. Ее волосы были элегантно причесаны. Она потрясала красотой, с легкостью могущая стать героиней исторической драмы. «Вы Мин Дживон?» Ли Сун Кьюк заикался, спрашивая это. Женщина рассмеялась. «Ты меня узнал? Я фанат!» Ли Сун Кьюк шагнул вперед. «Дурак! Гипнотизера загипнотизировали! Эксклюзивный навык постоянства УР-2 активирован!» Я воспользовался моментом, встретившись с взглядом Ли Сун Кьюка. «Мне жаль!» Глаза женщины сузились. Кстати, это было интересно. Ли Сун Кьюк признал Мин Дживон, словно она была человеком, который реально существовал. Одна из семи королей Сеула, королева красоты, была настоящим человеком, ощущалось немного странно. А все потому, что реальным именем королевы красоты было именно Мин Дживон. Это просто совпадение, следовало проверить. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. К счастью, умение сработало. Информация о персонаже, имя. Мин Дживон, возраст. 26, созвездие, спонсор. Леди на парчевом ложе, характерный признак. Актер, редкий, королева красоты, героический, эксклюзивные навыки. Владение оружием УР. 5, военное командование УР. 2, демон любовных дел УР. 4, коррекция внешнего вида УР. 1, 1000 лиц УР. 3, актерство УР. 2, стигма. Божественный шарм Ур. 4. Уникальная героиня Ур. 3. Общая статистика. Выносливость Ур. 18. Сила Ур. 18. Ловкость Ур. 21. Магическая сила Ур. 23. Общая оценка. Воплощение с отличным спонсором. Ее выдающаяся красота еще больше сияет благодаря ее спонсору. Ее армия лояльна к ней, пока ее красота не исчезнет. Как и ожидалось, она была королевой красоты в оригинальных путях выживания. Глядя на список персонажей, я мог сделать вывод, что она нереальный человек, так почему Ли Сун Кьюб знал ее? Неужели это было связано с тем, что Ли Сун Кьюб оказался в списке персонажей? Я слегка склонил голову. Мин Бжевон Си, это честь встретиться с вами. Ты тоже мой фанат? Фанат. Она была привлекательна, но это был не мой стиль. Глядя объективно, Ю Сангах была не менее красива. Ли Сун Кьюб был очарован из-за уникального мастерства, которым обладала эта женщина. Я намеренно говорил, словно был участником исторической драмы. Я не фанат, но знаете ли вы его, король Сёнг Дангу? Выражение лица Мин Бжевон ожесточилось. Ты, леди на парчевом ложе. В путях выживания было лишь одно созвездие с таким именем. Похоже, вам очень сильно сопереживает ваш спонсор. Расскажите ей о нашей встрече. Ведь для меня честь встретиться с последней королевой силы, леди на парчевом ложе. Именно так звали последнюю королеву силы. Королева Цзиньсан, спонсор The Mint Jivon, сильно потрясен. Не паникуйте. Разве вы не прибыли выполнить желание силы? Порой случалось подобное. Координация между спонсором и воплощением нарушалась. Спонсор заставлял выполнять буквально невыполнимое желание. Такая ошибка частенько происходила по воле старших созвездий. Порой это даже грозило им уничтожением. Мин Бжевон сузила глаза. Ты, теперь, согласно информации из путей выживания, Сёнг Дангу, Йонг Сангу и Йонг Дингпугу находились в непримиримом конфликте, как и в давние времена на Корейском полуострове. Затем появилось сообщение. Охотничий сценарий был добавлен. А, охотничий. Плюс охотничий сценарий, объединение трех королевств, категория, охотничий сложность, условия выполнения. Великие люди силы хотят, чтобы воплощение Мин Бжевон стало королевой трех регионов. Помогите воплощению Мин Бжевон и убейте королей, за которыми стоят Баекчо и Тыбонг. Если сценарий будет выполнен, вы получите благосклонность созвездия Леди на парчевом ложе. Лимит времени. 38 часов награда, 2000 монет, штраф за невыполнение. Плюс я молча смотрел на условия сценария, пока Мин Бжевон кокетливо мне улыбалась. Мой спонсор хочет увидеть вашу искренность. Вы не согласны? Я не буду предлагать дважды. Станьте моим подчиненным. Она говорила столь властным тоном, хотя предлагала лишь 2000 монет. Я не мог не улыбаться. Этот спонсор считал меня нищим. Созвездию узник золотого обруча не нравится спонсор Мин Бжевон. Созвездие скрытный интриган смеется над другим созвездием. Получено 2000 монет. 5 томов бесконечный регресс с класса были проданы. Вы заработали 5000 монет. Мне было интересно узнать, как эта женщина будет выглядеть, если узнает, что за сообщения мне сейчас пришли, и что они хотят у меня за 2000 монет. Глава 13. Война королей. 3. Созвездие Леди на парчевом ложе ожидает вашего ответа. Я пожал плечами, глядя на самоуверенную Мин Бжевон, и сказал: «Я не хочу». Взгляд Мин Бжевон задрожал. Некоторые из мужчин открыли рот, и даже актриса Мин Бжевон не смогла контролировать свои эмоции. «А», шокированным голосом произнесла она, вместо принятия реальности, она предпочла усомниться в своем слухе. «Кажется, я ослышалась, что ты ответил, я не хочу быть твоим подчиненным». Весьма забавно наниматься за 2000 монет. Я сказал ожидающим меня членам группы: «Пойдемте, нам нужно спешить». Мы без колебаний развернулись, а Мин Бжевон настойчивым тоном закричала: «Подожди минуту, я могу дать больше монет, если этого мало. Я могу поговорить со своим спонсором, нет нужды». Я сказала: «Подожди». Она резко обогнала нас, блокируя путь, весьма быстро для ее ловкости. «Разве ты не понимаешь ценность 2000 монет? Разве она не понимает? Я мог бы получить 2000 монет на пустом месте». Мин Бжевон посмотрела на меня, сузив глаза. «Как ты смеешь и дальше притворяться?» «Притворяться? Война между тремя королевствами скоро начнется. Я не знаю, кто твой спонсор, но небольшие и средние группы в этом районе будут уничтожены. Поэтому я просто не понимаю, почему ты отказываешься принять 2000 монет? Неужели ты все еще не понял? Я королева села. Королева, что объединит три королевства? Казалось, она перестала воспринимать реальность, погрузившись в свое актерство. Впрочем, Мин Дживон изначально была такой. Она была отличной актрисой и благодаря своему глубокому сочувствию королеве Цзиньсан, она жила, словно и правда была последней королевой силы. Подобный подход серьезно пугал. «Кажется, это ты кое-что не понимаешь. Тут не эпоха поздних трех королевств. Нет, это ты ошибаешься касательно эпохи. Республики Южная Корея больше нет. Или ты все еще ждешь спасения?» Она резко начала нести бред. «Началась новая эра, и ее возглавлю я, Мин Дживон. Я ошибся. С такой позиции ее бредни кажутся правдоподобными. Я уже и правда обеспокоился, размышляя, как отделаться от этой женщины, но вдруг Ю Сангах привлекла к себе внимание. Королева Ним, что, насколько я знаю, сила, самая слабая страна в эпохе поздних трех королевствах. Неужели трудно вспомнить историю, объединившим три королевства был?» Мин Дживон побледнела от столь внезапной суровой правды. «Да откуда тебе знать? У меня один степень по корейской истории. Один степень корейской истории». Смущенная Мин Дживон начала заикаться. «И что такого хорошего в один степени по корейской истории? Пошли, Ю Сангах Си. Она ничего не знает о своей истории». Мин Дживон покраснела после моих слов. «Подождите, я еще не закончила. Как насчет 3000 монет?» Я развернулся, ничего не говоря. 3500 монет. Я дам 3500 монет. Цена выросла лишь на 500. Теперь я знал масштаб запасов королевы. Как и ожидалось, созвездия в зависимости от популярности имели разные капиталы. Я проигнорировал ее, продолжая идти. 3600. Нет, 3700. Я остановился. Оглянувшись, я буквально увидел, как на лице Мин Дживон отразилось удовлетворение. Однако я был плохим парнем. Я мог просто уйти, но мне хотелось разбить ее. Глухим голосом я сказал: «Знаешь, у меня для тебя свое предложение. Что ты имеешь в виду? 10000, что скажешь насчет этого? 10000, о, для тебя это слишком мало, ты же королева, так и быть, 20000, лицо Мин Дживон стало жестче. Она посмотрела на меня: «Ты надо мной издеваешься? 20000 монет, я не думаю, что ты стоишь подобного. Нет, это я тебя покупаю за 20000 монет, а, если быть точнее, то тебя и все твои войска». Ее челюсть отвисла от шока, но она взяла себя в руки. «У тебя нет стольких монет. Интересно, что ты скажешь, когда я покажу тебе это?» Я сжал указательный и большой палец, после чего на конце моего указательного пальца появилась надпись с частью моих монет. 20000 монет. Мин Дживон, еле-еле сдерживающее спокойное лицо, наконец, сдалась. «Это нереально. Теперь-то ты мне веришь?» Непродолжительное недоверие стало изумлением, а после и жадностью. Это было логично. 20000 монет были огромными деньгами. Эта сумма могла серьезно повлиять на баланс сил в поздних трех королевствах. К несчастью, жадность не могла одолеть гордыню. «Ты хочешь купить меня за деньги? И, это невозможно, а ведь недавно ты пыталась это сделать». Лидер ее подчиненных вышел вперед. «Да как ты посмел? У него было стройное тело, и он был весьма красив. Он не был накачанным, но явно был силен. Дакчаси, этот человек», — произнесла Ю Сангах. «Я все понял в момент, когда ко мне обратилась Ю Сангах. Да, у Силы было это созвездие. Сила не была в совершенно невыгодном положении в войне трех королевств. Вспоминая ту эпоху, там хватало компетентных людей. Например, Ким Юшин, или проблема была в том, что Кима Юшина в нынешней Силе не было. Гван Чанг – хорошее созвездие, но он неосмотрителен. Что если мое созвездие является Гюбаиком 1? Я не думаю, что ты хочешь повторить битву при Хуан Шанбале 2. Глаза растерянного мужчины расширились. «Ты из Байка, созвездие Хваранг не сдается, разозлен вашим комментарием. Это точно был его спонсор. Хваранг не сдается, Гван Чанг. Его стигма была не так уж сильна, но он чертовски предан павшему царству. Я не из Байка. Я обычный южнокорейский гражданин. Этот парень, я уважаю ваш патриотизм, но вы должны вести себя осмотрительно. У меня ведь не только 20000 монет». Я двинул пальцем еще раз, и количество монет начало расти. Мужчина побледнел. Богатство всегда было желанным для бедных, однако подавляющее богатство вызывало благоговение и страх, особенно для тех, кто знаком с силой монет. Мин Дживон, которая застыла на некоторое время, с запозданием сказала: «Ты кто ты?» Она задала вопрос слишком рано, и я, естественно, не собирался отвечать. «Мин Дживон Си, ты не можешь решить все в мире деньгами. Я думал, ты это знаешь, будучи актрисой. Разочаровывает. Наконец, я развернулся и начал уходить. Группа последовала за мной, но тут раздался голос Мин Дживон. Подожди. Однако она больше не могла следовать за мной. Стоило нам уйти на определенную дистанцию, как Ю Сангах немного грубым голосом задала вопрос. Дакчаси, могу я спросить кое-что? Да, это известная персона. Некоторое время я колебался над ответом на этот вопрос. А, ММ может быть? Ясно. Дакчаси и Сун Кьюк Си узнали ее. Я часто смотрю исторические драмы, так почему я ее не помню? Так вот почему она сердится, Ли Гильюнг вмешался в разговор. Нуна, я тоже не знаю, кто она. Ах, ха-ха, я рада. Это было не странно. Разумеется, Ю Сангах и Ли Гильюнг не знали Мин Дживон, так как она существует только в романе. Проблема была в Ли Сун Кьюке. Ли Сун Кьюк Си. А, да, Ли Сун Кьюк отозвался из хвоста группы. Красота Мин Дживон, кажется, слишком сильно его впечатлила. Я слышал, что ты поклонник Мин Дживон. А, ха-ха, именно так. Разве ты не знаешь, она знаменитая актриса, а? Выражение лица Ли Сун Кьюка стало странным. Ух, Мин Дживон Си, а, откуда я ее знаю? Нет, откуда я знаю ее изначально? Я спокойно активировал список персонажей. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Плюс информация о персонаже имя. Ли Сун Кьюк возраст. 25 лет. Созвездие спонсор. Менеджер старого тикера характерный признак. Гипнотизер. Редкий. Эксклюзивные навыки. Гипнотизер Ур. 3. Блеф Ур. 4. Владение оружием Ур. 3. Обнаружение атрибутов Ур. 2. Стигма. Комфортный сон Ур. 1. Общая статистика. Выносливость Ур. 13. Сила Ур. 13. Ловкость Ур. 17. Магическая сила Ур. 18. Общая оценка. Текущая общая оценка в настоящее время дополняется. Плюс уже во второй раз я видел информацию Ли Сун Кьюка. Ничего не изменилось, если не считать один момент. Атрибут 9 и сошедший пропал. Ли Сун Кьюк Си, ух да, нет, ничего. Я не стал его пугать или путать. В мире путей выживания атрибут пропадал только, когда владелец ему больше не соответствовал. Сошедшие знали будущее этого мира. Однако будущее, которое знал Ли Сун Кьюк, кончалось недалеко от пролога. Сценарий превзошел его знания. И тут у меня появилась гипотеза. Могут ли сошедшие стать простыми персонажами, когда догонит будущее, что они знают? Конечно, пальцем в небо, но подобная гипотеза имеет место быть. А если это так, то сразу понятно, почему я видел информацию Джуна Минсу или Сун Кьюка. Ну а если это так, то может однажды я тоже? Персонаж Мин Дживон проявляет к вам слабую симпатию. Все мои размышления тут же улетели в неизвестном направлении. Стоило мне увидеть это абсурдное послание. Я рефлексивно оглянулся. Мин Дживон все еще стояла и смотрела в нашу сторону. Я не мог видеть ее лица, но жестикулировала она сердито. Тогда это сообщение нет. Минуточку. Почему я забыл этот эпизод? Он внезапно пришел мне в голову. Во время 11 регрессии она отвесила пощечину Ю Джон Хьюку при встрече, после чего она помогала ему на протяжении всего регресса. У меня внезапно появилось зловещее ощущение. Возможно, неужели это произошло? По крайней мере, мне не отвесили пощечину. Через час мы прошли по городу недалеко от Гвандхамуна. Я не видел людей, но было ясно, что купившие мой текст короли прятались здесь. Обратите внимание на момент, когда они начнут двигаться. Мы выдвинемся вместе с ними, сказал я своей группе, осторожно двигаясь. В любом случае я знал, чего хотят короли. Стоило ему добраться до входа в Национальный дворец-музей, как его сердце забилось чаще. Большинство артефактов, лежащих здесь, были мусором, и лишь один был реальным. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Самый сильный предмет класса ЗЗ был скрыт здесь, в Гвандхамуне. Я написал это, но буквально дрожал от смеха, в дальнейшем перечитывая. То, что этот меч находился в музее, было правдой. Разумеется, такого рейтинга у него не было. Подобного класса вообще не существовало. Этот меч был чертовски расхвален в самом начале, да чего уж там, Ю Джан Хьюк в третьем регрессе тоже его достойно оценил. Хён, если есть такой предмет, разве нам не стоит получить его для начала? Нет нужды. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь был хорошим предметом, но сейчас он был не нужен. Однако плагиаторы и другие короли думали иначе. Они могли получить лучший по силе предмет, завладев им. И именно его они будут усиленно искать. Мой план был прост. Взять другие артефакты, пока они гоняются за мечом. Проблема была в том, чтобы понять, да, когда они уже начнут действовать. Но беспокоиться об этом не было нужды. В этом проклятом мире эти твари появлялись всегда в момент застоя сценария. Ху-ху, это весьма удивительно. Собрались все ключевые персоны. Вполне ожидаемо. Посыпались искры и из воздуха появился промежуточный Доктыби. Разве не стоит дать хорошим деткам награду? Непонятный звук зазвучал из центра Гвандхамуна. Это был трон, покрытый золотым светом. Все присутствующие затаили дыхание. Пояснений не было, но все короли поняли происходящее и без них. Только один король мог занять этот трон. Основной сценарий обновлен. Основной сценарий 4. Квалификация короля начинается. Глава 13. Война королей. 4. Ли Сун Кьюк был удивлен системным сообщением и пробормотал. Еще один новый сценарий. Разумеется, это было не лучшей новостью. Другой сценарий появился раньше, чем мы смогли завершить предыдущий. Я тут же открыл условия нового сценария. Плюс основной сценарий 4. Квалификация королей категория. Основной сложность условия выполнения. Занять абсолютный трон, расположенный в Гвандхамун. Лимит времени. 8 часов. Награда. 10 000 монет, штраф за невыполнение. Этот сценарий может выполнить только закончивший скрытый сценарий «Королевская дорога». Абсолютный король обладает возможностью командовать другими королями. Для выполнения этого сценария есть дополнительные условия. Плюс ситуация была не лучшей. Наша группа даже не выполнила борьбу за флаг. Теперь нам сложнее вдвойне. Я должен выполнить этот сценарий, при этом одолев короля тирана и захватив станцию Чинсин. Промежуточный Доктыби заявил, посмотрите на свои растерянные рожи, не волнуйтесь слишком много, этот сценарий пройдет не так быстро. Гвандхамун все еще был погружен в тишину, ведь все волновались. Вполне логично, выжившие короли знали, что Доктыби слушать важно. Как вы уже догадались, четвертый основной сценарий закончится, когда на троне окажется король. Разумеется, звание короля не гарантирует, что вы сможете сидеть на этом троне. На нем сможет разместиться только доказавшие свою квалификацию. Промежуточный Доктыби зловеще усмехнулся. Я тут же открыл первое условие. Плюс квалификация короля 1. Владелец трона должен быть смелее других. Абсолютный трон не примет слабого короля. Чтобы бросить вызов трону, вы должны владеть хотя бы черным флагом. Дополнительные условия будут выпущены позднее. Плюс черный флаг. Самое отвратительное в первом же условии. Ху-ху. Теперь то вы замотивированы. Теперь устройте веселое шоу. Промежуточный Доктыби исчез, и Юсангах взглянула на меня с тревожным выражением лица. Нужен черный флаг, для него ведь надо 20 станций. Именно так. У нас был лишь коричневый флаг. Его можно было получить за захват 10 станций. Что нам делать? Для получения черного флага нам нужно еще 10 станций. Если поблизости есть свободные станции. Это условие было объявлено только потому, что нет свободных станций. А, насколько я знаю, ни у одного из королей нет черного флага на данный момент. Забыли? Есть и другие способы изменить цвет флага. Мощь флага повышалась при захвате станции. Тем не менее, был способ получить мощь флага и другим способом. А, достаточно просто забрать флаг другого руководителя. Прямо сейчас в Гвандхамуне было множество королей с флагами. Я успокоил членов группы. Не волнуйтесь, это хоть и было неожиданно, но мы будем действовать, как и планировали. Как и планировали. Я сказал это, но достичь подобного будет нелегко. Тучи войны сгущались над Гвандхамуном. Все затаили дыхание, напряженно ожидая бури. Звук выходящих из ножен клинков и создания построений был слышен отовсюду. Скоро начнутся действия. Конкурирующие за лучшее место под солнцем будут убивать друг друга настоящим оружием. Желающих больших территорий забирали чужие флаги, дабы занять больше станций. Убейте других и получите лучшие предметы. И так вы выживете. Ли Сун Кьюк наблюдал за окружающими зданиями и сюрреалистично бормотал. Это страшно. Мы точно в Южной Корее? Это Южная Корея. Все еще Южная Корея. Руководитель ним, вы не боитесь? Боюсь. Я не соврал. Я правда был напуган. Честно говоря, я давненько так себя не чувствовал. Даже после прочтения путей выживания я все еще был обычным офисным работником. Я не показывал это, но был глубоко поражен тем, что смог выжить. Разумеется, все эти волнения вскоре были задавлены, а все потому, что об этом бесполезно думать. Подобное происходит во всех мирах. Ким Докча, работавший в Минософт, теперь был Кимом Докча, жившим в мире путей выживания. Смерть придет, захочу я ее принимать или нет. Самое главное, по крайней мере я чувствую, что сейчас живу. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Я внезапно обернулся и видел, как Лисун Кьюг буквально пожирает меня благоговейным взглядом. Когда я смотрю на руководителя Нима, в атаку, кто-то закричал, не дав Лисун Кьюгу закончить фразу. В 300 метрах от него появился король, ведущий людей за собой на север. Он был королем с таким же коричневым флагом, как и у меня. Я не мог видеть его лица, так как он был слишком далеко, но он, вероятно, был королем небольшого района. Почти одновременно с ним скрывающиеся в Гвандхамуне короли начали вылезать из своих нор. Каждый из них был вооружен отличным оружием. Самым заметным был мужчина, одетый в килт весьма вызывающих цветов. Я, даже не приглядываясь, мог сказать, кто он. Наша цель – король-тиран, правитель Дабонггу и Сангбукгу. Он одним своим видом ошарашивал других. Король-тиран, у которого была самая большая сила среди семи королей Сеула. Теперь, когда он начал действовать, один апостол и короли трех королевств будут действовать. Может, все они пойдут искать меч. Фактически все короли двигались на север, к музею-дворцу, где находился меч. Я его не видел, но плагиатор точно должен был двигаться туда. Некоторые игнорировали любые преграды и бежали к музею. Это было понятно. Так как все условия для квалификации короля были еще не ясны, они посчитали, что выгоднее будет добыть точно хороший предмет, а с этим мечом они могут добыть недостающую силу флага. Ли Сун Кьюг с тревогой спросил, разве нам не стоит последовать за ними? Демонический меч-обезглавливатель четырех инь, весьма хороший предмет. Если мы пойдем, точно потерпим поражение. Нас было не так уж много. К тому же среди врагов хватало неслабых спонсоров. Идем на запад. Я шел, возглавляя группу. Все короли направлялись в музей, находящийся на севере, поэтому на западе было мало людей. Гвандхамун был историческим районом, поэтому тут везде были музеи. Музей прессы, музей корейской финансовой истории, музей наследия национальной полиции Кореи. «Мы не зайдем туда?» – спросила Ю Сангах. «Нам стоит избегать не особо старых и современных экспонатов. Старые реликвии были лучше. Разумеется, просто быть старыми было недостаточно. Мотыга могла быть из железного века, но ее качество все равно будет классов. Важным аспектом была связь с известным человеком или историей. Идем сюда. Мы остановились у исторического музея Сеула, стоящим перед дворцом Кёнхуэй. В глазах Ю Сангах вспыхнул свет. Что мы тут ищем? Мы ищем Ганпионги. Это реликвия династии Чосон, напоминающая диск, но я не знаю, на каком этаже он находится. Хорошо, я постараюсь найти его. Нам следует найти его быстро, поэтому давайте разделимся. Гильюнг, ты идешь с Ю Сангах Нуной, и Лисун Кьюкси, пока я говорил, что-то острое вылетело из-за моей спины. Я рефлекторно присел, притягивая к себе членов группы. Стену здания пронзила стрела, от нее веяло волшебной силы. У меня по коже побежали мурашки. Мильная магическая стрела. Этот человек научился правильным навыкам стрельбы из лука. Кто это был? Неожиданная засада запутала мои мысли. Неужели кто-то следил за нашей группой? Все идем внутрь. Быстро. Пролетело еще несколько стрел. Меч веры активирован. Я взмахнул мечом, отбивая летящие стрелы. К счастью, они были не особо сильно заряжены магией, поэтому отбивать их было несложно. Проблема была в их количестве. Одна стрела пронзила мое бедро. Я быстро отступил, прячась под крышей здания. Ха-ха-ха. И где же блуждает новенький король? Раздался голос. В 500 метрах появилась группа людей, вооруженных луками и мечами. Их флага не было видно. Проще говоря, это часть сил. Некоторые короли были умнее, чем я думал. Собирались забрать предмет, отправив часть сил за флагами слабых королей. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Я воспользовался навыком на лидере. Плюс информация о персонаже: имя Чу Вангин, возраст 33 года, созвездие спонсор, последний герой Хвангсанбул, характерный признак, второсортный актер, основной. Эксклюзивные навыки: владение оружием УР 4, актерство УР 1, слабые навыки расследования УР 1, стигма Киндабаикчо УР 4, готовый драться насмерть за страну УР 2, персональный силовой контроль УР 3, общая статистика, выносливость УР 19, сила УР 19, ловкость УР 21, магическая сила УР 15, общая оценка. Это случай, когда даже пустое место может стать сильнее, встретив отличного спонсора. Из-за высокой степени сочувствия от спонсора, сила его стигмы весьма значительна. Плюс черт, пришел тигр. Я не ожидал увидеть владельца Хвангсанбула. Владеющие атрибутом актер обычно склонны к подобным созвездиям. Если у вашего короля есть честь, пусть сдаст флаг, и члены группы не умрут. Этот печальный драматический тон говорил, почему этот парень был всего лишь второсортным актером. Последний герой Хвангсанбула был привязан к нему. Казалось, неудача с партнерами случалась и у созвездий, но противник был сложным. Уровень стигмы Кинда и персональный силовой контроль был слишком высоким. Учитывая количество врагов, было бы сложно справиться с ними, не повысив свои показатели. Монет 68-150, стоит ли мне их использовать, а сложность финала последней фазы четвертого сценария станет в разы сложнее, если я потрачу их сейчас. Это нарушит мои планы. Если я закрою глаза и использую примерно 20 000 монет, разве вам не стыдно преследовать короля слабой нации, прикрываясь именем трех королевств? Я огляделся, выискивая, откуда услышал голос, и увидел приближающуюся знакомую фигуру. А вот воплощение Лю Бэйка, Чу Вангин сразу состроил суровое выражение лица. Что здесь делает королева? Твой грубый тон слишком наглый для хозяина разрушенного королевства, ответила женщина с самодовольным выражением на лице. Королева красоты Мин Дживон. Почему она появилась здесь? Неужели она последовала за мной? Нет, невозможно. Мин Дживон взглянула на меня. Персонаж Мин Дживон проявляет к вам слабую симпатию. Серьезно? Заткнись. Трусливая кровь силы ведет себя так, словно правит тремя королевствами. Я не признаю такую, как ты, своим правителем, заревел Чу Вангин. Он мог быть второсортным актером без особых навыков, но голос был достаточно громким. Кстати, это было интересно. Гью Байк и королева Цзиньсан родились в разные эпохи, но умудрились столкнуться, будучи созвездиями. Я спросил Мин Дживон, почему ты помогаешь мне? Сила не игнорирует слабые страны. Сила уничтожила Гаю. У тебя тоже первая степень по корейской истории? Любой выпускник средней школы знает об этом. Выражение лица Мин Дживон помрачнело. Я не знаю, так как не поступила в среднюю школу. Логично. Мин Дживон была актрисой с детства. Она училась только этому, не думая о истории. Но ты прав, я не могу получить все с помощью денег, поэтому возвращаю долг за мою грубость, не более. Я знал историю Мин Дживон как актриса и чувствовал искренность в ее словах. Что было еще удивительнее, она была горделивым воплощением, поэтому подобного я от нее не ожидал. Воплощение Лю Бэйка рассмеялось от нашего разговора. Королева позволяет личным симпатиям управлять собой, вот почему девка, наподобие тебя. Капитан Мин Дживон выступил с позиции Хваранга. Грубиян, как подобный тебе может быть королем? Лю Бэйк посмотрел на Хваранга. Хваранг, весьма интересно, ты подписал договор с ним? Капитан Хваранг покраснел от его слов. Это напомнило мне, что он подписал контракт с Гванчангом. Хочешь, чтобы тебе перерезали горло, как и твоему спонсору? В битве при Хуаншанбале Лю Бэйк перерезал горло Гванчанга. Заткнись. Спасибо за то, что пришли помочь, но отношениями между вашими созвездиями были не лучшими. Особенно ощутимо это было из-за их близости со своими созвездиями. Среди созвездий была четкая иерархия, заданная историями их жизни. Человек не мог пойти против своего короля, а враг определялся согласно истории. К примеру, Курушима Мичифуса из Японии никогда не мог победить герцога лояльности и войны. Поэтому Гванчанг никак не мог победить Лю Бэйка. Мин Дживон тоже знала это и не выглядела особо довольной. Я высказался первым. Просто победите армию, иначе мы не выиграем. В армии Байка было больше сил. Лю Бэйк был военным командиром. Чем большим количество людей он руководил, тем сильнее он был. Гванчанг был ему неровней. Затем раздался голос Юсангах. Дакчаси, я нашла его. Я оглянулся и обнаружил, что у Юсангах маленький диск. Она уже нашла его, Ганпионги. Реликвия, напоминающая настенные часы, светилась в руках Юсангах. В этот момент у меня появилась идея. Я посмотрел на Ганпионги, затем на Мин Дживон и на воплощение Гванчанга, после чего принял решение. Неужели я могу выиграть без использования монет? В атаку. Персонаж Чу Вангин использовал стигму персональный контроль Ур. 3. Хваранг вновь проиграет силам Байка. Мин Дживон посмотрела на меня с отчаянием, и я ей сказал, думаю, мы сможем выиграть. А, мы воссоздадим битву в Хуаншанбале. Многие знали это, но там выиграла сила. ПП в прошлой главе была ссылка на Вики, но я дам краткое резюме, так как эта информация важна для понимания того, что происходит. Битва в Хуаншанбале была крупным сражением, произошедшим между Пэкчи и Силой. Командиром Пэкчи был Гюбайк, а командиром Силы был Ким Юшин. Армия Силы была численностью в 50 000 человек, в то время как Пэкчи мог собрать только 5000 человек, но Гюбайк собрал свои силы и с героической речью отправился на битву. Силы Пэкчи выиграли несколько стычек, а силы потеряли боевой дух. Затем генерал послал своего сына Ким Гванчанга в одиночку сражаться с врагом. Гванчанг был схвачен прежде, чем добрался до Гюбайка. Вернувшись в лагерь силы, Гванчанг вновь бросился на врага. Гюбайк снова схватил его и на этот раз казнил. Благодаря мученической смерти Гванчанга силы восстановили боевой дух, и Ким Юшин одержал победу. Гюбайк погиб в бою. Глава 13. Война королей. 5. Мин Джевон удивилась, услышав мои слова. Битва за Хвангсанбу. Да, Сила выиграла ее. Так было в истории. Меч Чувангина уже успел нацелиться на членов Хваранга. Разумеется, Сила победила бы, если бы все шло согласно истории. Если бы это походило на историю. Но прежде чем я успел рассказать об этом, капитан Хваранга вышел вперед и крикнул. Не отступаем. Вперед в бой. В этот момент все члены Хваранга начали вытаскивать оружие. Нет. Победа. Все ради королевы. Служить. Этот ублюдок. Все члены Хваранга силы подверглись воздействию 5 заповедей обыденного мира Ур. 2. Ха-ха, да ты заставляешь их. Крикнул Чувангин. Капитан же Хваранг бежал на него с копьем наперевес. Он следовал воле своего проклятого спонсора. Персонаж Чувангин использовал стигму Киндабаикчо Ур. 3. Кьюак. Тело капитана Хваранга пролетело по воздуху после удара большим мечом. Скажи им создать построение. Прокричал я Мин Джевон. Встаем строим. Быстрее. Персонаж Мин Джевон активировала военное командование Ур. 2. Армия потеряла всякое чувство восприятия. Активация навыка отменена. Готовьтесь к построению. Закричала Мин Джевон вновь. Но весь Хваранг уже был под влиянием 5 заповедей и попросту не слушали ее приказа. В первую очередь они были верны красоте королевы, не ее харизме. Я услышал странный звук. После чего рядом со мной приземлился Ли Гильюнг, выпрыгнувший из окна второго этажа музея. «Хён, мне стоит позвать Титана?» Ли Гильюнг прямо-таки сиял от мысли использования разнообразного общения. «Нет, все хорошо. Было бы неплохо, если бы Ли Гильюнг призвал сюда короля насекомых 6 класса, как в прошлый раз, но он явно отключится на 2 дня. Высококлассные монстры весьма тяжело поддаются контролю и вполне могут навредить и союзникам. В любом случае Ли Гильюнг был моим козырем. Мне стоило сохранить его до битвы с королями. Куак. Еще один стоящий перед нами Хваранг был отправлен в полет. А вот у Баикчо не было ни одного пострадавшего. Я потянулся к Юсангах, подбежавшей ко мне. Юсангах Си, реликвия. Юсангах тут же передала мне Ганпионги. Ганпионги. Каждый из королей пытался добыть меч. Но именно этот предмет был важным элементом 4-го сценария. Демонический меч-обезглавливатель 4-х инь без него не имел смысла. Кухьёк. Капитан Хваранга вновь был послан в полет ударом Чувангина. Не удивлюсь, если он умрет после очередного удара. Созвездие Хваранг не сдается торопиться. Созвездие последний герой Хвангсанбула счастлив. Созвездие леди на парчевом ложе раздражена. Решительность войск Баикчо росла. А мораль силы планомерно сходила на нет. Казалось, что дух Гюбайка готов вырваться из тела Чувангина. Уничтожьте проклятую силу. Чем больше ситуация походила на реальные исторические моменты из жизни созвездия, тем сильнее была сила его воплощения и имеющихся стигм. К тому же встреча со знакомыми созвездиями. Самое время создать должную сцену. И что? Воскликнули многие от удивления. Повсюду начали летать искры, после чего окружающее пространство изменилось. Сиульский Гвандхамун превратился в массивное горное плато. Трансформация арены. Подобное происходило во время схваток между воплощениями с конкретным историческим подтекстом. Космическая трансформация вырывала из пространства и времени место, в котором созвездия когда-то воевали. Разумеется, на самом деле ничего не менялось. Скорее это было своеобразным дополнением к реальности. Проблема была в том, что вот для вызвавших подобное людей это было не так. Ха-ха-ха, я скучал по тебе, Хвангсанбул. Чувангин достиг значительного уровня синхронизации со своим спонсором, отчего и кричал. Теперь он, кажется, отыда воспринимал себя Гюбайком. А Гюбайк торопился. Если бы созвездие проворачивало подобное в ранних сценариях, скорее всего он получил бы санкции от бюро. Тем не менее, Гюбайк был менее подвержен влиянию, чем созвездие низкого уровня. Ува-а-а. Испуганный Хваранг начал отступать. Он не один из семи королей, но у него столько силы, в чем логика? Пробормотал Ли Сунг Юг. Это возможно только потому, что Гью Байк главный герой этой арены. Чу Ван Гин рвался на пролом, словно сумасшедший монстр. После преображения окружающего пространства его связь со спонсором укрепилась, отчего сила воплощения лишь больше выросла. Я посмотрел на дрожащую Мин Дживон и высказался. У нас есть два пути. Первый, ты позволяешь Дван Чангу умереть. Что ты имеешь в виду? Изначально битва за Хван Ксанбул осталась за силой в первую очередь благодаря жертве Дван Чанга. Половина битвы пройдет, стоит только ему умереть. Стоит начаться трансформация пространства, и место стало историческим полем битвы. Если погибнет воплощение Дван Чанга, боевой дух силы вырастет благодаря гневу. Именно так произошло в истории. Я не слушал ответ Мин Дживон. Второй путь – изменить историю. Я посмотрел на Ганпионги в моих руках. Устройство, служащее для астрономических наблюдений, изготовленное в династии Чосон в 17 веке. Мин Дживон почувствовала себя неловко и спросила, что произойдет, если это не удастся. Твоя страна погибнет. Тогда, разумеется, первый вариант. Это действительно была королева Цзиньсен. Ее считали некомпетентной не без причины. Я не говорил, что выбирать будешь ты. Я же выбираю второй путь. Тогда почему ты вообще предложил? Я дал тебе шанс, но ты не та, в ком сила нуждается. Я начал вертеть два диска, из которых состоял Ганпионги. Эти два диска звали диском неба и диском земли. Вверху располагался диск земли, а в глубине – небо. В путях выживания у этого предмета было весьма простое описание. Ганпионги – предмет, помогающий найти созвездие на небесах. Пока я медленно крутил диск земли, созвездия, выгравированные на небесном диске, начали ярко сиять. Специальная опция Ганпионги «Эхо звезд» активирована. «Эхо звезд» позволяет попросить помощи у созвездия. Созвездие может отказать вам в помощи, но количество активации Ганпионги уменьшается только, когда созвездие положительно реагирует на запрос. На небесном диске осталось еще 7 созвездий. Другими словами, у меня было еще 7 вызовов. Было бы хорошо, останься на нем как можно больше созвездий. Как минимум это было бы не лишним. Ли Сунг Юг, кажется, что-то заметил и спросил. Ты хочешь получить помощь от созвездия с помощью этой штуки? Не все созвездия доступны, но хороших и великих людей достаточно. Ли Сунг Юг был восхищен моим ответом. Он с запозданием узнал истинную ценность этого предмета. Вот оно что! Взволнованно воскликнул Ли Сунг Юг. Тогда как насчет вызвать Сян Юя или Люй Бу? Они-то точно легко расправятся с Гью Байком. Мне требуется название созвездия. В путях выживания название было своеобразной координатой созвездия, словно система координат в звездном потоке. А тогда Ли Сунг Юг опечалился. Он думал, что я не знаю названий созвездий этой парочки. Но это была иллюзия. В мире, наверное, никто не знал столько же названий, сколько я. Я вызываю созвездие. Великие созвездия слышат ваш голос, проходящий сквозь звезды. Разумеется, вызывал я не Люй Бу или Сян Юя. Не было никаких гарантий, что они ответят, да и к тому же имелась более подходящая кандидатура для этого поля боя. Я посмотрел на звезды в небе. Столкнувшись с их многочисленным массивом, я произнес: «Я хочу вызвать лидера Хваранга, короля Хангму Великого». Звездная навигация началась. Часть неба потемнела, закрывая тенью землю. Битва между силой и Баекчо приостановилась. «Что за вздор ты несешь?» Чу Ван Гин, явно почувствовавший нечто подозрительное, рванул ко мне. «Руководитель ним, мы остановим их». Ли Сунг Юг вытащил меч. «Я не знаю, как долго гипнотизер продержится, но немного времени он мне выиграл». Вскоре одна из звезд на небе ярко засияла. Наконец, он появился. «Созвездие Король Хангму Великий смотрит на вас, генерал. Созвездие Король Хангму Великий слушает вас. Здесь есть люди, которым нужна ваша помощь. Я призываю вас, потому что ваши люди умирают». «Созвездие Король Хангму Великий отвечает молчанием на ваши слова». Король Хангму Великий, он не принадлежал к королевскому двору, но был единственным, кому посмертно дали имя короля силы. Скорее всего, он не откажется, ведь Хван Ксанбул был его полем битвы. Но случилось кое-что неожиданное. «Созвездие Король Хангму Великий не хочет участвовать в истории современной жизни. Созвездие Король Хангму Великий отвергает вашу просьбу». «Что?» «Созвездие почти исчезло, но тут вмешалась Юсангах». «Генерал, пожалуйста, послушайте меня». Умная Юсангах прекрасно поняла, кем был Король Хангму Великий. созвездие король Хангму Великий оглянулся. «Я хорошо знаю историю генерала, битва за Хвангсанбул, осада Пхеньяна. Я читал о каждой из них.